Глава вторая. В драконьих яслях. Вы, наверное, уже догадались, что Икинга никак нельзя назвать прирожденным героем. Да он и на вид не герой. Вот Сморкала, например, высок, мускулист, с ног до головы разрисован татуировками в виде скелетов, и у него уже пробиваются маленькие усики. Усики эти состоят всего лишь из нескольких желтых волосков, прилипших к верхней губе, и имеют крайне неприятный вид – но для мальчишки неполных 13 лет является неоспоримым признаком мужественности. Икинг же ростом невелик, лицом непримечателен, волосы, правда, у него действительно героические. Ярко-рыжая шевелюра вечно стоит дыбом, сколько бы он ни приглаживал ее морской водой. Но об этом почти никто не знает, потому что Икинг, как и другие викинги, почти всегда ходит в шлеме. Так что вы ни за что не признали бы в Икинге героя нашей истории. Из 10 собравшихся на обрыве дикого дракона мальчишек, самым заметным был Сморкала. У этого прирожденного вожака всегда все получалось. А его закадычный приятель, пьесе дух Тугодум, ростом уже догнал собственного отца. И вдобавок обладал редким талантом. Например, он мог пропукать мелодию национального гимна Олуха. Икинг же не представлял собой ровным счетом ничего особенного. Просто тощий, веснущатый мальчишка, которого в толпе не заметишь. Поэтому, как только плевака продрубил в рог и скрылся из виду, чтобы, рассевшись на камне поудобнее, съесть свой бутерброд с мидиями и томатом, Сморкала отпихнул Икинга и взял командование на себя. «Значит так, пацаны», — угрожающе заявил он, — «главным буду я, а не этот никчемушник». «А кто не согласен?» — отведает кулаков Писье духа. «Ого!» — хрюкнул огромный, как тролль, Писье дух, радостно размахивая кулаками. «Тресни-ка его, Писье дух, чтоб лучше понял!» Писье дух был рад услужить. Он так толкнул Икинга, что тот рыбкой пролетел пару метров и воткнулся лицом в снег. «Слушайте меня, все!» — прошипел Сморкала. Мальчишки отвели взгляд от Писье духа с Икингом и навострили уши. «Привяжитесь друг к другу веревками. Тот, кто лазит лучше всех, пойдет первым». «Это, конечно, ты, Сморкала», — сказал рыбьенок. «Ты же у нас во всем лучший, правда?» Сморкала с подозрением уставился на рыбьенога. «Поди разбери, смеется тот или говорит серьезно, когда его косые глаза смотрят в разные стороны». «Верно, рыбьенок», — подтвердил Сморкала, немного подумав. «Я во всем лучший. Письедух, давай-ка отлупи его». Вдруг паршивец все же смеется. Пока Письедух втыкал рыбьенога в сугроб вслед за Икингом, Сморкала с хозяйским видом следил, чтобы все мальчишки обвязались веревками. Икинг с рыбьеногом оказались в связке последними, сразу за торжествующим Письедухом. «Блеск!» — пробормотал рыбьенок. «Я войду в пещеру, полную рептилий-людоедов, в связке с 8 круглыми идиотами». «Угу, если мы еще доберемся до пещеры», — отозвался Икинг, со страхом глядя на отвесный черный обрыв. Он зажал в зубах зажженный факел, чтобы освободить руки, и принялся карабкаться вслед за остальными. Подъем оказался непрост. От снега камни стали скользкими, а перевозбужденные мальчишки карабкались слишком быстро. Один раз без толков поскользнулся и упал, к счастью, на Писье духа. Тот подхватил его за пояс штанов и водрузил обратно на скалу, пока без толков не утянул за собой всю связку. Наконец добрались до пещеры. Икинг мельком глянул на свинцовое море, яростно бьющееся о камни далеко внизу, и судорожно сглотнул. «Развяжите веревки!» — приказал Сморкала. При мысли о грядущих опасностях глаза у него едва не выпрыгивали из орбит от возбуждения. «Икинг войдет в пещеру первым, потому что он сын вождя!» — Сморкала фыркнул. «И если драконы уже проснулись, он первым об этом и узнает. Ну, а в пещере каждый сам за себя. Выживает сильнейший». Икинг был не безмозглым головорезом, как остальные хулиганы, но и не хлюпиком. Бояться еще не значит быть трусом. Возможно, он был даже храбрее остальных мальчишек, потому что все-таки пошел ловить дракона, хотя и знал, как это опасно. И добравшись с риском для жизни до пещеры, и, очутившись в длинном извилистом туннеле, он заставил себя идти вперед, несмотря на то, что длинные извилистые туннели с драконами в конце отнюдь не приводили его в восторг. В туннеле оказалось мокро. Временами мальчишкам даже удавалось выпрямиться во весь рост, но вскоре проход снова превращался в тесный лаз. Им приходилось ползти на животе, зажав факелы в зубах. Минут через 10-15 нелегкого пути, то пешком, то ползком, в нос юным викингам ударил тошнотворный драконий дух. Соленая вонь гниющих водорослей мешалась с неповторимым ароматом прошлогодних рыбьих голов. Запах становился все сильнее и сильнее, а когда сделался абсолютно невыносимым, туннель распахнулся в огромнейшую пещеру. Сколько же в ней было драконов! Икинг и не подозревал, что на свете существуют такие громадные стаи. Драконы всевозможных размеров пестрели самыми невероятными красками. Здесь были все породы, какие Икинг знал, и много таких, о которых он и не слыхивал. Неисчислимые полчища драконов грудами громоздились на полу, лепились к стенам, высились на каждом камне, даже свисали гроздями с потолка, словно летучая мышь. Драконы крепко спали и дружно храпели в унисон. Звук выходил настолько громкий и глубокий, что буквально пронизывал Икинга насквозь. Желудок у сына вождя задрожал мелкой дрожью, под ложечкой засосало, и даже сердце заколотилось в такт с медленным драконьим пульсом. Если хоть одна, всего лишь одна из этих бесчисленных тварей проснется, она тотчас же поднимет шум, разбудит остальных, и тогда мальчишек ждет страшная смерть. Однажды Икинг видел, как дикий олень подошел слишком близко к обрыву дикого дракона. Через минуту от бедняги осталось только мокрое место. Икинг зажмурился. «Я не буду думать об этом», — велел он себе, — «не буду». Остальным не пришлось себя уговаривать, они просто не думали. В подобных обстоятельствах выигрыш и тот, кто меньше знает. Мальчишки, как зачарованные, бродили по пещере, вытаращив глаза и зажав руками носы от удушающей вони. Каждый старательно высматривал самого большого дракона, какой поместится в его корзину. Факелы они сложили у входа. В пещере оказалось довольно светло, потому что по стенам ползали светляки. Огромные медлительные твари давали ровный тусклый свет, словно маломощные лампочки. А из ноздрей спящих огнефуков при каждом выдохе вылетали маленькие язычки яркого пламени. Само собой, почти все мальчишки направились прямиком к главным забиякам драконьего мира. Сморкало долго вертелся вокруг очень злобного на вид ужасного чудовища, давая всем понять, что возьмет именно его. При этом он издевательски ухмылялся Икингу. Дело в том, что отцом Сморкалы был толстопуз Пивобрюх, младший брат Стойка Обширного, и Сморкала намеревался рано или поздно избавиться от Икинга и стать вождем племени лохматых хулиганов. А грозному свирепому вождю, каким будет Сморкала, полагается самый могучий и страшный дракон. Кабанчик и Письедух громким шепотом переругивались над Громмелем, мерзким, закованным в броню страшилищем. Острые клыки, длиной с кухонный нож, торчали у дракона изо рта так часто, что тот не мог закрыть пасть. Письедух победил, но потом, запихивая зверя в корзину, умудрился уронить его. Тяжелый панцирь чудища загрохотал по каменному полу пещеры. Громмель открыл злобный крокодилий глаз. Мальчишки зажмурились. Громмель тупо вытаращился на мальчишек. Мальчишки затаили дыхание. И тут Икинг заметил, что тонкая, как паутинка, третье веко дракона все еще закрывает глаз. Глаз пялился сквозь третье веко еще несколько кошмарных мгновений, и, наконец, Громмель медленно закрыл глаза и, повернувшись на другой бок, оглушительно захрапел. Как ни странно, больше никто из драконов не проснулся. Кое-кто сонно поворчал, устраиваясь поудобнее, и снова затих. Но большинство не шелохнулось, пребывая в глубоком оцепенении. Икинг осторожно перевел дух. «Быть может, эти драконы вообще просыпаются только к весне?» Он судорожно вздохнул, пробормотал молитву богу Локи, покровителю хитрых уловок, и осторожно шагнул вперед, чтобы выбрать самого сонного на вид дракона. Скорее бы покончить с этим кошмаром. Примечание. Викингские драконы и их яйца. Громмель. Громмели – самые жуткие страшилища драконьего мира. Но в бою это как раз полезно. Они медлительные, я бы сказал, туповаты. А иногда толстеют так, что не могут взлететь. Нередко страдают драконьей сыпью. Характеристики. Окрас. Тошнотно-зеленый, болотно-бежевый, навозно-коричневый. Вооружение. Все лучшее, что есть у драконов. Клыки, как кинжалы, острые зубцы на шее, шипастая булава на хвосте. Защита. Сверхтолстая, огнеупорная, непродираемая кожа. Радар. Нет. Яд. Нет. Охотничьи способности. Медленно маневрируют в воздухе. Скорость. Смотрите выше. Факторы боя и устрашения в бою ужасны. Конец примечания. Мало кто знает, что пребывающие в глубокой спячке драконы сильно остывают. Иногда драконы даже впадают в сонную кому. Тогда они делаются холодными, как лед, и у них нельзя различить ни дыхание, ни сердцебиение. В таком состоянии они могут пребывать веками. И только опытный драконовед способен определить, живы они или нет. Но дракон, который бодрствует или спит неглубоко, обычно теплый, как свежевыпеченный хлеб. Икинг отыскал дракона подходящего размера, достаточно холодного на ощупь, и осторожно засунул его в корзину. Это оказался самый, что ни на есть, обыкновенный, коричный, но Икингу было все равно. Дракон, пусть и совсем еще детеныш, оказался невообразимо тяжелым. «Я сделал это!» — радостно запел про себя Икинг. Остальные мальчишки тоже раздобыли себе драконов и теперь тихонечко пробирались к выходу. Все. Кроме рыбьенога, который уже покрылся ярко-красной сыпью, и в эту самую минуту на очень громких цыпочках подкрадывался к клубку свившихся в узел змеевиков. По части воровства рыбьенок оказался даже хуже Икинга. Перепуганный Икинг застыл на месте. «Стой, рыбьенок, не шевелись!» — зашипел он. Но рыбьеногу до смерти надоели вечные подтрунивания и насмешки сморкалы. Он вознамерился раздобыть себе самого крутого дракона, над которым никто не посмеет хихикать. Яростно почесываясь и вытирая слезы, рыбьенок изо всех сил свел глаза поближе к носу и даже почти разглядел драконий клубок. Он медленно приблизился к самому нижнему дракону, взял его за ногу и очень осторожно дернул. Тугой клубок рассыпался вихрем беспорядочно взметнувшихся лап, хвостов и ушей. Мальчишки испуганно ахнули. Рассерженные змеевики, по их мордам трудно было понять, проснулись они или нет, немного погавкали друг на друга и снова принялись устраиваться ко сну. Но один зверь, покрупнее остальных, все-таки открыл глаза и заморгал. Икинг с облегчением заметил, что третий век у него опущено. Мальчишки ждали. Когда же он закроет глаза? И в этот момент рыбьенок чихнул. Четыре оглушительных «апчхи» взлетели под своды пещеры и, многократно усиленные эхом, весело покатились между спящими драконьими тушами. Большой змеевик по-прежнему пялился в пустоту, незрячими глазами, неподвижный, как драконовая статуя. А потом очень-очень медленно в его глотке зародился тихий клокочущий звук. И очень-очень медленно его третье веко чуточку приоткрылось. «Ой-ой», — сказал Икинг. Внезапно змеевик взметнул голову и уставился на мальчишек. Его желтые кошачьи глаза вспыхнули недобрым огоньком. Он расправил крылья и медленно двинулся к рыбье ногу, совсем как пантера перед прыжком. Дракон разинул пасть, высунул раздвоенный змеиный язык и... «Бежим!» — что есть мочи, заорал Икинг, схватил рыбье нога за руку и потащил его прочь. Мальчишки рванули к туннелю. Икинг и рыбьенок, как всегда, оказались последними. Нагибаться за факелами было некогда, поэтому бегство происходило в кромешной тьме. На спине у Икинга тяжело подскакивала корзина с обыкновенным коричным. У них была фора минуты в две. Именно столько времени понадобилось разбуженному змеевику, чтобы поднять на ноги всех своих собратьев. У себя за спиной Икинг уже слышал разъяренный рев и хлопанье крыльев. Драконы ринулись в погоню. Он прибавил ходу. Драконы передвигались быстрее мальчишек, потому что лучше видели в темноте, но в узких местах им приходилось складывать крылья и протискиваться. И там они отставали. «У меня нет дракона!» — пропыхтел рыбьенок, бежавший в паре шагов за Икингом. «Это не...» — отозвался Икинг, со всех локтей вползая в узкую расщелину. «Не самая большая... Ох, беда! Они нас догоняют!» «Нет дракона!» — упрямо повторил рыбьенок. «Да угомонись ты ради Тора!» — огрызнулся Икинг. Он сунул приятелю в руки свою корзину и снял у него со спины пустую. «Возьми мою, жди здесь!» Икинг принялся протискиваться обратно. Драконий галдеж приближался. «Что ты делаешь?» — завопил рыбьенок, в ужасе приплясывая на месте. Но спустя несколько бесконечных мгновений Икинг вновь показался в горловине лаза. Рыбьенок схватил его за руку и помог выбраться. Тут же послышалось громкое пыхтение. Дракон просунул в дыру морду. Икинг швырнул в него камнем, и морда оскорбленно взвизгнула. Они свернули за угол. Впереди забрезжил дневной свет. Рыбьенок пополз первым. Как только Икинг опустился на колени, сзади на него налетел дракон. Икинг двинул ему ногой. Дракон принялся вопить и хлопать крыльями. Икинг упрямо полз на свет. Тут еще один дракон, а может, тот же самый, вцепился зубами в Икингову лодыжку. Икинг продолжал ползти, волоча дракона за собой. Как только из тоннеля показалась голова и плечи Икинга, на него налетел плевака. Схватил подмышки и, как пробку из бутылки, выдернул из дыры. Следом тут же полезли драконы. «Прыгай!» — заорал плевак, отшвырнув очередного дракона ударом могучего кулака. «Как это прыгай?» Недоумевающе переспросил Икинг, глядя на плескавшееся далеко внизу море. «Некогда спускаться», — пояснил плевак, оттреснув лбами двух драконов и стряхнув еще троих со своего громадного пуза. «Прыгай!» Икинг зажмурился и прыгнул. Пока он летел, дракон, вцепившийся в его ногу, разжал зубы и с недовольным криком упорхнул. Падал Икинг так быстро, что вода, когда он долетел до нее, показалось ему вовсе не водой, субстанцией весьма податливой, а твердой поверхностью, которая его очень больно ударила. От холода перехватило дыхание. Отплевываясь, Икинг вынырнул и с удивлением обнаружил, что все еще жив. Тут его всплеском накрыла высокая волна, это в паре шагов от него плюхнулся в воду плевака крикливый. Тысячи драконов с яростными воплями вылетали из пещеры и пикировали на плавающих викингов. Икинг поглубже натянул шлем. С отвратительным скрежетом драконьи когти царапали тонкий металл. На воду, прямо перед Икингом, опустилась еще одна крылатая зверюга. Но, ощутив, какая холодная нынче ванна, тут же сердито завопила и улетела во свояси. Драконы не любят летать в снегопад. Икинг с удовлетворением смотрел, как они толпятся у входа в теплую пещеру, выкрикивая страшные проклятия на драконьем языке, а потом скрываются внутри. Плевака принялся вытаскивать мальчишек из воды. Все викинги с детства хорошо плавают, но нелегко удержаться на воде, когда у тебя за спиной в корзине барахтается перепуганный и тяжелый дракон. Икинга спасли последним, когда от холода его уже начало клонить сон. «Ну, что ж, смерть меня, хвала Тору, миновала», — подумал Икинг, когда плевака сильной рукой схватил его за шиворот, чуть не утопив при этом, и вытащил на камни. «Но и до славы мне, как до луны».